Энтони Робинс. «Разбуди в себе исполина». Книга рассказывает о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приемах, пользуясь которыми каждый человек может взять под контроль свои чувства и эмоции, телесное здоровье, финансы, отношения с окружающими людьми. То есть обуздать все силы, играющие его жизнью и судьбой. Выражение признательности. Когда я размышляю над важностью этого проекта, то представляю какого-нибудь прославленного футбольного защитника, который бежит по полю с бешеной скоростью в последней четверти игры. Уверенно и без особых усилий прорывается сквозь толпу футболистов, сгрудившихся вокруг мяча, и, сделав виртуозный, великолепный 50-метровый удар, забивает победный гол. Болельщики подбадривают его приветственными криками, тренеры охвачены глубоким волнением, а сам защитник упивается моментом славы. Однако это произошло благодаря усилиям всей команды. Защитник в данный момент всего лишь герой публики. А в любой игре, в том числе и жизненной, участвует множество игроков, закулисных героев, также охваченных стремлением победить. Никто не помнит случая, чтобы я не нашел нужных слов. Но когда я начал излагать на бумаге чувства, которые испытываю ко многочисленным преданным и удивительно бескорыстным членам семейств, друзьям и помощникам, я растерялся. Весьма трудно установить какую-либо иерархию относительно значимости их вклада в данную работу, так как с самого начала она была действительно результатом усилий всей этой команды. Что касается моей жены, Бекки, моей матери и четверых моих детей, Ярика, Джоша, Джоли и Тайлера, то их любовь является главной моей поддержкой. Для меня нет ничего важнее. Я бесконечно благодарен моим помощникам Дине Тайтл и Карен Рич, этим двум неутомимым труженицам, которые остались верны убеждению, что своей работой мы вносим существенный вклад в общее дело. Когда требовалось, они просиживали ночи напролет вдали от своих семей, сопровождали меня в поездках по стране, сохраняя бодрость духа и солидарность. Эта книга не была бы закончена без их беспримерной преданности. Я выражаю благодарность тем представителям и менеджерам, которые изо дня в день трудились на своих местах, чтобы доставить меня в тот или иной город в переполненные людьми помещения для семинаров, и моим помощникам из Personal Development Consultants, которые помогли мне доказать преимущество использования на семинарах видеокассет. Благодарю вас за ваше мужество и самоотверженность. А также благодарю Customer Service Representatives при Robins Research International, которые вдохновляли потребителей предпринимать какие-либо действия и стремиться к дальнейшему росту. Я благодарен всей моей команде служащих из Robins Research International в Сан-Диего, которые провели сумасшедшие часы, помогая мне запустить мой метод мозгового штурма и доказать верность моих предположений. Моим партнерам и помощникам, особенно моим дорогим друзьям из Fortune Management, за их трогательную веру в мою невероятную программу. Слушателям моих семинаров, которые многому меня научили. Особую благодарность я выражаю вам за участие в занятиях сертификации в 1991 году. За оказанную поддержку, когда я работал ночи напролет более 2 недель, чтобы вовремя выпустить эту книгу. Благодарю Эрл Стрампл, чья любовь, дружба и круглосуточная самоотверженная работа по поиску и предоставлению необходимой материальной базы обеспечили мне возможность спокойно работать. Я бесконечно благодарен доктору Роберту Бейсу, моему близкому другу, чья мудрая и бескорыстная любовь помогла мне преодолеть весь этот тернистый путь, и чей вклад я всегда высоко ценю. Спасибо Вики Сент-Джордж, истинной жемчужине дружбы. Майклу Хатчинсону, постоянно стремящемуся к самосовершенствованию, я глубоко признателен за взаимопонимание. А также моему лучшему другу Майклу Кейсу. Спасибо, дружище, за юмор и смекалку, сочувствие и поддержку. А Алану, Линде и Джошу Хану за вдохновение и дружбу. Я предвижу, что у нас с вами будет насыщенное приключениями будущее. Благодарю команду замка, особенно Терезу Леннон и Элизабет Калфи, хранительниц этой цитадели мужчины, его очага. Спасибо моим добрым друзьям из Гатти Ренкер Корпорейшн, Грегу Ренкеру, Биллу Гатти, Лене Либерману, Джону Шульбергу и Джону Заходе, которые совместно со штатом служащих Кассет Продакшнс помогли мне распространить за последние 2 года свыше 7 миллионов аудиокассет с записями философии «Разбуди в себе исполина» по всему миру. Спасибо тебе, Питер Габбер, за твои подбадривающие телефонные звонки и поддержку. Я глубоко ценю наши отношения. Кену и Мардж Бланшер за свидание раз в 3 месяца со мной и Бекке,